Часть вторая. Когда в понедельник вечером после работы зашла Марлен, Томми подарил ей обручальное кольцо. «Марвен!» — Томми придумал такую модификацию ее имени. «Вот, хочу тебе подарить. Если со мной что случится, знай, я тебя никогда не разлюблю». Он надел кольцо ей на палец. Марлен была крайне удивлена. Она давно мечтала об этом, но сейчас на душе стало тяжело. Билли купил кольцо, потому что ожидал, что с ним может что-то случиться. Глазам подступили слезы. Но Марлен постаралась не показывать свои чувства. Что бы он ни сделал, что бы ни сделали с ним, она всегда будет рядом. 20 января 1975 года она записала в дневнике. «Мы обручились. Удивлена чуть не до смерти». На следующий день Дэнни арестовали. Его затолкали в машину и отвезли в окружную тюрьму Фэрфилда. Зачитали права и начали допрашивать. Мальчик вообще не понимал, о чем идет речь. Допрос длился несколько часов. У Дэнни, со слов детективов, даже начала складываться картинка. Уэйна Лафта взяли за езду в нетрезвом состоянии, и он рассказал, что Миллиган с Роем Бейли ограбили аптеку. Дэнни удивленно смотрел на полицейских. Они хотели, чтобы он добровольно дал показания. Когда ему задавали вопросы, в голове звучал еще и голос Алана, который говорил ему, что отвечать слово в слово. По окончании допроса Дэнни попросили подписать протокол. Высунув язык и сильно давя на карандаш, Дэнни медленно вывел свое имя – Уильям Стэнли Миллиган. «Можно теперь домой?» – спросил он. «Если внесете залог, $10,000». Дэнни покачал головой, все еще плохо понимая, что происходит, и его снова отвели в камеру. Через несколько часов Марлен внесла через поручителя залог. Томми поехал к Дороти и Деллу, которые уже связали с Джорджем Келнером, адвокатом, представлявшим его 2 года назад в деле об изнасиловании в окружном суде Пиковое. Пока они ожидали суда, Артуру стало известно и о других выдвинутых против Миллигана обвинениях. 2 человека опознали в нем грабителя, напавшего на них на придорожной стоянке. 27 января 1975 года дорожный патруль дополнительно выдвинул обвинения в ограблениях с отягчающими обстоятельствами на стоянках графств Фэрфилд и Хокинг. Миллигана снова посадили в окружную тюрьму Фэрфилда, ровно через 2 года после того дня, когда его отправили в лагерь для несовершеннолетних правонарушителей в Зейнсвилле.